Глава шестая. Отлет. На пустыре перед мастерской Лося стал собираться народ. Шли с набережной, бежали со стороны Петровского острова, сбивались в кучки, поглядывали на невысокое солнце, пустившее сквозь облака широкие лучи. Начинались разговоры. «Что это народ собрался? Убили кого?» «На Марс сейчас полетят!» «Вот тебе дожили, этого еще не хватало. Что вы рассказываете, кто полетит?» «Двоих бандитов из тюрьмы взяли, запечатают их в стальной шар и на Марс для опыта». «Бросьте вы врать в самом деле!» «Ах, сволочи, людей им не жалко!» «То есть кому это им?» «А вы, гражданин, не цепляйтесь!» «Конечно, издевательство!» «Ну и народ дурак, боже мой!» «Почему народ дурак?» «Откуда вы решили? Вас бы самого отправить за эти слова!» «Бросьте, товарищи! Тут в самом деле историческое событие, а вы, леший знает, что несете!» «А для каких целей на Марс отправляют?» «Извините, сейчас один тут говорил. 25 пудов погрузили они одной агитационной литературы. Это экспедиция. Зачем?» «За золотом». «Совершенно верно. Для пополнения золотого фонда». «Много думают привезти?» «Неограниченное количество». «Гражданин, долго нам еще ждать?» «Как солнце сядет, так они и взовьются». До сумерек переливался говор, шли разные разговоры в толпе, ожидающие необыкновенного события. Спорили, ссорились, но не уходили. Тусклый закат багровым светом разливался на полнеба, и вот, медленно раздвигая толпу, появился большой автомобиль губисполкома. В сарае изнутри осветились окна. Толпа затихла, придвинулась. Открытый со всех сторон, поблескивающий рядами заклепок яйцевидный аппарат, стоял на цементной, слегка наклоненной площадке посреди сарая. Его ярко освещенная внутренность, истеганной ромбами желтой кожи, была видна сквозь круглое отверстие люка. Лось и Гусев были уже одеты в валеные сапоги, в бараньи полушубки, в кожаные пилотские шлемы. Члены исполкома, академики, инженеры, журналисты окружали аппарат. Напутственные речи были уже сказаны, фотографические снимки сделаны. Лось благодарил провожающих за внимание, его лицо было бледное, глаза как стеклянные. Он обнял Хохлова и Кузьмина, взглянул на часы. «Пора». Провожающие затихли. Гусев нахмурился и полез в люк. Внутри аппарата он сел на кожаную подушку, поправил шлем, одернул полушубок. «К жене зайди, не забудь!» — крикнул он Хохлову и сильно нахмурился. Лось все еще медлил, глядел себе под ноги. Вдруг он поднял голову и сказал глуховатым, взволнованным голосом: «Я думаю, что удачно опущусь на Марсе. Я уверен, пройдет немного лет, и сотни воздушных кораблей будут бороздить звездное пространство. Вечно, вечно нас толкает дух искания. Но не мне первому нужно было лететь, не я первый должен проникнуть в небесную тайну. Что я найду там? Забвение самого себя. Вот это меня смущает больше всего при расставании с вами. Нет, товарищи, я не гениальный строитель, не смельчак, не мечтатель. Я трус, я беглец». Лось вдруг оборвал, странным взором окинул провожающих, все слушали его с недоумением. Он надвинул на глаза шлем. «А впрочем, это не нужно никому, ни вам и ни мне. Личные пережитки. Оставляю их на этой одинокой койке в сарае. До свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата». Сейчас же Гусев крикнул из люка: «Товарищи, я передам Энтим на Марсе пламенный привет от Советской Республики. Уполномачиваете?» Толпа загудела, раздались аплодисменты.